Собака Валерьевна. Подарили нам как-то Ингу, резеншнауцер. Хорошая собака, умная и страшная. Добрая, тоже можно сказать, но с оговоркой. Страшная, но добрая. Туловище мощное, голова массивная, пасть с клыками, как у тиранозавра. За все годы жизни у нас умерла от старости уже лет 5 назад. Ни разу никого не укусила. Но имидж имела псины свирепой. Лайла так серьезно, рычала. Как-то был я свидетелем. Проходят мимо наших ворот двое пьяниц деревенских, с утра навеселе уже. Инга во дворе сидит, лает на них. Один другому говорит: «У-у, злющая какая! Вже усе село перекусала!» Так что внешность Инги действительно заставляла посетителей быть осторожными, что иногда приводило к комичным ситуациям. У регента нашего хора две дочки, Маша и Ульяна. Ульяне тогда было лет 5. Ингу она боялась до дрожи, сразу при виде нее плакать начинала. Но время шло, как-то привыкала понемногу. Стал я приучать ее к близкому контакту. Подвел Улю к Инге. Инга башку свою здоровенную подставляет, чтобы ее погладили. Глажу и постепенно Улину ладошку в этом процессе тоже задействую. Инга блаженствует. Уля успокаивается и явно начинает получать удовольствие от такой власти над чудовищем. Через некоторое время я отхожу. «Уля, ну что, нравится с Ингой играться?» «Нравится. Видишь, какая она добрая?» «Вижу». «Так что, еще ее хочешь погладить?» «Хасю». Ну и гладит стоит. Минуту, другую. Минут 5 уже вроде прошло, не меньше, а Уля все поглаживает умиротворенную псину. Но вижу, в глазах у девочки появилось какое-то нарастающее недоумение, тревога. «Уля, у тебя все в порядке?» «Все». «Нравится с собачкой играться?» «Нравится. Только...» «Что только?» «Только нельзя, чтобы меня тут кто-то заменил». Немая сцена. Уля освобождается от обязанности поглаживания Инги. Инга грустно плетется в будку. А через несколько дней Ульяна пошла в детский сад. У них в группе поменялась воспитательница. Очень она Уле понравилась. Мама ее расспрашивает: «А как вашу воспитательницу зовут, ты знаешь?» «Знаю». «Как же?» «Ну, так, как у батюшки Михаила в Богдановке». «Что в Богдановке?» «А, вспомнила. Тетю зовут Собака Валерьевна». До опешившей мамы только через пару минут дошло. Новую воспитательницу зовут Инга Валерьевна.